Глава 10. Но и на этот раз чаепитие сорвалось. Что-то невдалеке зашумело, зафыркало, и на дороге показался автомобиль. «Гляди-ка! Нуль!» — закричала пятерка. Плюс, рискуя жизнью, кинулся на перерез машине. Машина ехала, к счастью, очень медленно. Нуль тут же нажал на тормоз и вышел из машины. Он был толстенький, невысокий и очень добродушный на вид. «Плюс, ты с ума сошел?» — спросил он, протягивая руку и здороваясь со всеми по очереди. «Что-нибудь случилось?» — добавил он озабоченно. Ему никто не ответил. «Нет», — подумал Антон. «Совершенно не похоже на то, чтобы он мог так легкомысленно взять и стянуть пехотинца из задачи». «И это Нуль?» — подумала Аля. «Тот, который уволок солдатика?» «Что-то не похоже». «Что вы так все странно молчите?» — допытывался Нуль. «Нуль!» — торжественно обратилась к нему, наконец решившись, пятерка. «Ходят непроверенные слухи, что ты аннулировал солдатика из задачи на 77-й странице. Вот, — указала она на Алю и Антона, — будущие ученики первого класса Б ищут его и очень расстраиваются». Нуль посмотрел на пятерку удивленно, перевел такой же удивленный взгляд на Алю и Антона и вдруг, поджав руки и ноги, стал колесом кататься по траве и хохотать, хохотать, захлебываясь и повизгивая. Потом он поднялся, отряхнулся и спросил: «Кто говорит?» И, не дождавшись ответа, опять покатился со смеху. Как следует прохохотавшись, Нуль опять встал на свои коротенькие толстенькие ножки и сказал: «Ну, а теперь давайте говорить серьезно. Раз пропал солдатик из условия задачи, значит, это грозит беспорядком во всем учебнике. Значит, его надо искать. Кто же это такой глупый слух про меня распустил? Я люблю аннулировать, но только то, что должно быть аннулировано. Тогда я это умножаю на нуль. Но совсем не здесь, а в другом учебнике для 6-го класса. Кто-то из сестричек-единичек сказал, что ты вез кого-то сегодня в машине, — сказала пятерка. И что этот кто-то был грустный, — добавил Плюс. А грустным должен был казаться тот, кому не хотелось ехать в твоей машине. Верно? Верно, — подтвердил Нуль. Но при чем тут солдатик? А кто же это был? — спросила пятерка. Д2. А почему же она была грустная? Да я ее утром возил к зубному врачу. Ты когда-нибудь видела, чтобы кто-нибудь веселился, когда его ведут к зубному врачу? Лично я не видал. Все посмотрели друг на друга, чувствуя себя довольно глупо. Я так и знал, что Нуль не виноват. Где же искать солдатика? Плюс хлопнул себя по лбу. Ах, какой же я дуралей! Как же я не сообразил сразу! Для того Минус на Антона двоек наслал, чтобы отвлечь всех от поисков, чтобы все начали Антона искать, чтобы всех отвлечь и переключить. И ты хочешь сказать, начала была пятерка, но Плюс ее перебил. Конечно, Минус. Он за лето, что не было занятий, так разболтался, стал отнимать, что надо и не надо. С этим пора покончить. А где он живет? Спросил Антон. Кто помнит, где он живет? Спросил Нуль. Я что-то забывчив стал. Плюс. Он тебе брат как-никак. Ты-то хоть знаешь, где он живет? Приходится помнить, сказал Плюс. За высокой оградой, посреди сада, крошечный домок, а на нем большой замок. Вот так адрес, заметила Аля. Садитесь все в машину и поехали, пригласил всех Нуль. Разве мы все поместимся, спросил Антон. В машине всем не хватит места. Хватит, сказал Нуль. Это особенная машина. В нее помещаются все, кому ее хозяин хорошо относится. А к кому плохо, полюбопытствовал Антон. Те не помещаются? Не помещаются, сокрушенно вздохнул Нуль. Потом он лукаво улыбнулся и добавил. Потому что их нет. Тут все, включая девятку, уселись в машину. Нуль сел за руль, включил зажигание, и машина рванулась с места.